Лекция номер 20. Чакры и центры высшего сознания. Человек и космос. Подобно тому, как космосу для проявления всей своей сложной жизни при осуществлении многообразных задач эволюции необходимы многочисленные органы, энергии и центры, точно так же и человеческий организм для успешного включения в ритм эволюции всеобщей жизни нуждается в необходимых для этого органах и центрах, чтобы с их помощью принимать из космоса необходимые энергии и в соответствии со своей жизненной задачей излучать в пространство свойственные ему энергии. Человек является накопителем и преобразователем космических энергий. В силу этого жизнь каждого человека неразрывно связана с жизнью космоса. Имеющаяся на каждой планете жизнь находится в прямой зависимости от уровня космического развития и сознания ее жителей. Уже античные мудрецы называли человека микрокосмосом или малой вселенной, а макрокосмос называли Адамом Кадмоном, то есть большим человеком. Основополагающей является идея, что во Вселенной все содержится во всем. Этот основной закон особенно четко осуществлен в человеке, так как дух и материя соединились в нем в единое целое. Весь макрокосмос отражается в человеке, микрокосмосе, в соответствии с основным законом, как наверху, так и внизу. Центры космоса равны центрам человека. Человек несет в себе все проявления космоса. Значительны те явления, функции космоса в человеке. Когда он отражает в себе все космические функции, он измеряет собою те возможности, которые проявляются в космосе. Беспредельность. Часть 1. Параграф 200. Значение чакр или центров высшего сознания. Чакры или центры высшего сознания не были известны западной психологии и теологии до тех пор, пока Запад, благодаря йоге, не познакомился с более глубокой и основательной психологией Востока. Это происходило и происходит прежде всего благодаря контактам западных ученых, которые во время своих путешествий по Востоку могли убедиться в выдающихся психических способностях отдельных йогов, а также благодаря распространению на Западе агни-йоги. В силу этого проблема центров высшего сознания начинает постепенно привлекать внимание западных психологов. Оккультная наука Запада была также очень мало знакома с этим вопросом. Информация о чакрах была до сих пор столь скудной и остается таковой сегодня, в силу того, что духовно малоразвитое человечество все равно не знает, как использовать эти сведения. Оно в лучшем случае попыталось бы достичь активизации чакр недозволенными приемами с помощью наркотиков или механическим путем посредством концентрации дыхания на определенных центрах или другими средствами, чтобы благодаря этому приобрести такие высшие психические способности, как ясновидение, яснослышание и тому подобное. Что такими приемами наносится огромный вред, должно быть ясно даже непосвященному в эти вопросы человеку. Попытки некоторых людей искусственными средствами привести чакры в действие и состояние напряжения привели уже к тяжелейшим психическим и физическим расстройствам. Поэтому к раскрытию и развитию центров нужно подходить с величайшей серьезностью и осторожностью и обязательно воспользоваться советом опытного гуру или учителя. Однако лучше всего дождаться естественного развития чакр, которое автоматически совершается при возрастающем самосовершенствовании. В йогической науке известны 49 чакр или центров высшего сознания, из которых до сих пор описаны только 7 основных центров. В Агни-йоге впервые упомянуто около 20 чакр, а также другие второстепенные центры. как, например, парные центры легких, запястья и так далее. На Востоке центры известны под различными наименованиями. Однажды приведенные в действие, чакры совершают вращательное движение, и потому их называют еще огненными колесами. Чакры имеют, кроме того, сходство с лотосом, вследствие чего их, согласно индийской философии, называют еще лепестками лотоса. Это очень меткое название является символом истинного значения и сущности центров. И как цветки лотоса пробиваются из вязкого грунта через менее плотную материю в воду, чтобы в полном великолепии расцвести навстречу свету, так и духовные центры устремляются через физическое и эфирное тело навстречу миру огненному. Центры высшего сознания, будучи составными частями тонкого тела в человеке, остаются невидимыми для грубоматериальных органов зрения. Однако истинные ясновидящие способны видеть и воспринимать их как распустившиеся цветки лотоса с определенным числом лепестков, с углублением посередине. Находясь в движении, они кажутся вращающимися огненными колесами. Каждый раскрытый центр имеет определенную окраску. Эта окраска зависит от исполняемой в человеческом организме функции. Раскрытые центры высвечиваются всеми цветами радуги, и так как их вращение создает великолепную игру красок, их называют еще малыми солнцами. Задача открытых центров состоит в том, чтобы воспринимать из космического пространства высокие вибрации и тончайшие энергии, что возможно также в астральном состоянии и вне физического тела. Космические вибрации и тончайшие энергии передаются готовым к восприятию физическим органам. Через раскрытие центров развиваются прежде всего чувство знания и утонченность. Центры утверждаются как носители энергии, нужных для сношений с дальними мирами. Беспредельность. Часть 1, параграф 305. Чакры, огненные колеса, напоминают о бесчисленных кругах зачинания и завершения. Можно представить себе, что равновесие миров зиждется на чакрах огненных. Они соприкасаются, входят одно в другое и образуют звенья неразрывные. Так можно представить, как чакры человека определяют его огненную природу и вносят человеческую сущность в целое прочих огненных образований. Уже располагают люди лучами, которые не запечатлевают плоть. Также точно будут найдены лучи, которые уловят огненные центры. При этом показано будет, как чакры человека соответствуют пространственным огненным образованиям. Фигура огненного человека вольется в ритм пространства. Так можно физически показать, насколько сущее подвергается одному закону ритма. Конечно, для успеха таких показательных опытов необходимо развивать в себе огненные чакры. Они существуют потенциально в каждом организме, но существа бездушные не отбросят на экран даже малых проблесков потушенных огней. Мир огненный, часть 1, параграф 447. 7 основных чакр. 7 основных чакр, о которых сообщает современная оккультная наука по терминологии санскрита, следующие: Сахасрара, Аджна, Вишудха, Анахата, Манипура, Сватхистхана, Муладхара. Все лотосы находятся в эфирном теле, они имеют также соответствие в астральном и ментальном теле и обладают всеми необходимыми проводниками и каналами для передачи воспринятых ими впечатлений физическим органам. Таким образом, в совокупности они образуют замкнутую систему из тонкоматериальных нервных центров и каналов. Сахасрара – центр колокола. Сахасрара – центр колокола или лотос с 1000 лепестками, является центром зрительных и слуховых впечатлений и находится у родничка, то есть в области макушки. С помощью этого центра мы воспринимаем из космического пространства мысли и все то, что в виде идей и знаний посылается нам из высших сфер. Когда обитатель высших миров желает нам что-либо передать, он действует всегда через центр колокола. Как только этот центр открывается у человека, Он способен вступить в непосредственную связь с обитателями тонкого мира. В древности Сахасраре приписывалось 666 лепестков, а позднее 1000. Отсюда название «тысячелепестковый лотос». В действительности же у этого лотоса 960 лепестков. Раскрытию этого центра предшествует расширение кровеносных сосудов, что вызывает набухание, но не выпячивание этой кости. На многих изображениях Будды и Бодхисаттвы можно видеть это символическое выпячивание темени. Это выпячивание известно как ушниша и является символом раскрытия мозгового центра. Лотос этот имеет в центре 12 золотистых главных лепестков. Им подчинены остальные более мелкие лепестки, которые образуют круг нежно-фиолетового цвета. Аджна – третий глаз. Следующий центр, Аджна-чакра, известен как 96-лепестковый лотос. Его также называют глазом Брамы или третьим глазом. Он находится на лбу между бровями. Физическим соответствием этого центра является шишковидная железа на затылке. От этого центра зависит гармоничное развитие нашего организма и правильная пропорциональность всех его частей. Путем правильной концентрации на этом центре можно исправлять физические недостатки тела. Открытие этого центра дает в первую очередь яснослышание и ясновидение. Под этим подразумеваются не случайные просветы, видимые многими людьми, но осознанное видение прошлых, а также будущих событий, причины которых уже заложены мыслями и идеями. С космической точки зрения, возраст этих когда-то заложенных причин может составлять тысячи и даже миллионы лет, поскольку они касаются судьбы планеты. Человек, у которого раскрыт центр третьего глаза, может наблюдать деятельность органов своего собственного тела, а также в других телах. Он может видеть через физические предметы и даже сквозь землю. Он может наблюдать жизнь растений и минералов. Он может слышать музыку сфер, а также воспринимать голоса из тонкого мира. Правая половина 96-лепесткового лотоса обладает бледно-розовой окраской, левая половина – светло-фиолетовая. На этом основании центр часто называют двухлепестковым лотосом. Действительно, отложение впечатления в третий глаз есть основа творчества. Не только старые буддисты, но незапамятные заветы требовали воспитания наблюдательности. Сердце. Параграф 519. Желая символизировать раскрытие третьего глаза, тибетцы помещают на священных изображениях в средостении бородавку. Яснослышание обычно символизируется огромными ушами. Письма Елены Рерих. Вишудха, центр гортани. Третья чакра Вишудха, центр гортани, или 16-лепестковый лотос, имеет зелено-голубую окраску, при этом светлый тон лепестков чередуется с темным. Она находится в районе щитовидной железы. От развития Вишудха чакры зависят наши способности к воспоминанию, а также интеллектуальные способности. Вишудха является центром синтеза, аналитического мышления и логических выводов. Раскрытие этого центра дает возможность не только понимать все языки, но и быть понятым слушателем любой национальности, даже если он не знает языка, на котором с ним разговаривают. Христос одарил своих учеников этой способностью. Посредством концентрации на этом центре можно сохранить свою внешность в неувидаемом состоянии. Понимание разных языков происходит от восприимчивости того же гортанного центра. Агни-йога. Параграф 248. Центр гортани не находится в щитовидной железе, но около. Центры не помещаются в железах. Они находятся около и координируют работу желез. Тончайших разветвлений центров множество, но не нужно думать, что центры требуют много места. Письма Елены Рерих. Анахата. Центр чаши. Четвертая чакра, анахата, 12-лепестковый лотос, называется центром чаши и находится на правой стороне груди, напротив сердца. Чаша является средоточием всех излучений духовного зерна в человеке. Она образует треугольник с сердцем и солнечным сплетением. Чаша принадлежит к тем нервным центрам, которые до сих пор наименее исследованы. В древних эзотерических трактатах чашу часто называют небесной осью. Чаша является центром накопления из прошлых инкарнаций, а это значит, что в ней сохранены все знания и опыт прежних жизней. Однако лишь тот человек может оживить эти воспоминания и опыт, у кого чаша полностью воспламенилась. Это значит, что вибрации мозга и чаши должны быть одной частоты. Чаша одна и та же для всех инкарнаций. Когда человек покидает физический мир, его накопленный опыт, выполненные или невыполненные задачи жизни и устремления будут конденсированы и сохранены в чаше. При следующей инкарнации они возвращаются вместе с бессмертной сущностью человека в новое физическое тело. Таким образом, ничто не утрачивается, и раскрытие центра чаши дает возможность использовать тысячелетний опыт прошлых жизней. Разбуженный центр чаши выявляет знания, накопленные в прежних инкарнациях. В сердце человека обитает высшее сознание. Когда раскрывается центр чаши и устанавливается связь между чашей и сердцем, человек достигает высшей мудрости, которую ему уже не нужно искать вовне. Он может познать ее в себе самом через контакт с высшим миром. Высшая мудрость поступает из центра чаши через проводники сердца, связанные с высшим сознанием, в форме чувства знания и непреложной истины, которую невозможно поколебать или опровергнуть. С раскрытием центра чаши связаны большие преимущества. Человек получает таким образом непосредственный провод к иерархии света, так называемую серебряную нить. Если при решении какого-либо вопроса человек чувствует трудности или замечает упадок своей психической энергии, то при открытом центре чаши он может объединить свое сознание непосредственно с сознанием своего учителя. И если карма позволяет, он незамедлительно получит ответ и помощь. Часто мы знаем слово и не можем произнести его. В глубине вращается понятие и не выносится на поверхность. В это мгновение лучше всего ощущается глубина сознания. Не извилины мозга, но какое-то другое хранилище будет складывать запасы памяти. Конечно, это чаша. Можно напомнить наблюдение, когда чаша была физически повреждена. Тотчас прилив воспоминаний прекращался. Наоборот, при повреждении мозга мгновенно проносилась вся прошлая жизнь, как бы всплывая из глубин. Так при расширении сознания познается сотрудничество центров. Познается, что можно получить из каналов мозга и что почерпается из глубин чаши. Несказуемые сокровища складываются в чаше. Чаша едина для воплощений. Свойства мозга будут подвержены наследственности телесной, но качества чаши сложены самодеятельностью. В чаше лежит крылатый ребенок. Так напоминала древняя мудрость о начале сознания. Агни-йога, параграф 627. В космическом творчестве сокровищница содержит все явления энергии. В духовном творчестве наполняется чаша теми же энергиями, потому сокровищница духа должна содержать все энергии. Так закон вмещения есть насущный творческий импульс. Из чаши выявляются все творческие законы. В чаше собираются все космические явления, потому обогащение чаши даст осуществление всех космических планов. Так основание собрано в чаше, и может каждая энергия быть созидателем. Беспредельность, параграф 592. Сущность духа выявляется в устремлении. Напрягаясь, чаша утверждает напряжение духа. Все нити, исходящие из чаши, ведут к действию, которое имеет связь с пространственным огнем. Можно сказать, что творчество чаши соединяет пространственный огонь с накоплением чаши. Только круг сознания дает устремление к творчеству. Так наш закон гласит об утверждении чаши. Каждая вибрация невидимо притягивает пространственный огонь, и чуткость духа напрягает искры чаши. Беспредельность, параграф 601. Манипура. Солнечное сплетение. Чакра Манипура, или десятилепестковый лотос, является центром солнечного сплетения. Лепестки красного цвета чередуются у него с зелеными. Солнечное сплетение называют еще змеем или драконом, потому что этот центр имеет с одной стороны сходство с Сурной, из-за своей спиралевидной формы он напоминает свернутую в кольцо змею. Как солнце пробуждает жизнь своими согревающими лучами и питает и оживляет своей энергией все вокруг, точно так же и солнечное сплетение питает жизненной энергией, или иначе говоря, психической энергией, весь человеческий организм. Солнечное сплетение подобно солнцу, которое объединяет и приводит в движение, а также поддерживает в равновесии все окружающее. Нити всех органов и центров связаны с центром солнечного сплетения. Солнечное сплетение приводит к гармонии и к равновесию деятельность интеллектуального и чувственного центра, иначе говоря, мозга и половой сферы. Солнечное сплетение является накопителем и преобразователем, а также распределителем психической энергии, не только для всех органов физического тела, но и для эфирного тела, которое, в свою очередь, снабжает жизненной энергией астральное тело. Это хранилище запасов неиспользованной и неизрасходованной психической энергии. Приведенное в действие солнечное сплетение действует самостоятельно и непрерывно. Следует учесть, что согнутое положение туловища нарушает деятельность солнечного сплетения. Центр солнечного сплетения является фокусом радиации огня. Нужно представить себе, как действует огонь, как все высшие функции космоса действуют изнутри, так и огонь солнечного сплетения напрягается в самом зерне. Центр солнечного сплетения дает равновесие всем телам, и радиации его насыщают также эфирное тело, которое питает астральное тело. Переплетание всех центров и всех тел сравнивается с кольцами спирали, которые объединяются в центре солнечного сплетения. Каждая планета, каждый огненный центр имеют свое солнечное сплетение и божественный огонь жизни. Если сознание расширится в понимании этих явленных соответствий, то связь макрокосмоса с микрокосмом станет огненной истиной. Волны токов беспредельны в своем разнообразии. По этим волнам огненный дух сообщается с пространством и другими мирами. Так же, как в древности изображали солнце со своими лучами, так можно изобразить и солнечное сплетение, которое имеет свои особые излучения, исходящие из зерна через всю заградительную сеть. Эти мощные токи приносят сердцу все отражения пространства. Огненный мир, часть 3, параграф 219. Сватхистхана. Центр таза. Предпоследней основной чакрой является сватхистхана, или шестилепестковый лотос. Он находится в области таза. К сожалению, мы знаем об этом центре еще далеко не все. Некоторые оккультисты отождествляют его с селезенкой и приписывают ему очистительную функцию в человеческом организме. Другие, напротив, ищут этот центр в поджелудочной железе и предполагают, что он участвует в пищеварительном процессе нашего организма. В действительности, его функции связаны с половой деятельностью человека. При духовном восхождении этот центр подчиняется солнечному сплетению и контролируется им. Муладхара – центр кундалини. Кундалини является универсальной жизненной энергией, или шакти, в человеке. Он находится в седьмом основном центре, в чакре Муладхара, который находится в области копчика. Этот центр является корнем всех лепестков лотоса и считается поэтому коренной чакрой. Он обладает четырьмя лепестками, из которых два лепестка имеют ярко-красный цвет и два золотистый. Муладхара есть центр жизненной силы, центр воли и самообладания. Этот центр контролирует также половую деятельность человека. Пока этот центр находится в спящем состоянии, человек расходует огромные запасы жизненной энергии на половые излишества. Следовательно, можно сказать также, что усиление деятельности центров может быть достигнуто прежде всего через определенное сексуальное воздержание, так как дух нуждается для своего развития в силе кундалини. Однако, если эта энергия расходуется на сексуальные действия, то воля также ослабевает. Чтобы мудро пользоваться кундалини, нужно накапливать эту энергию и использовать ее для полезной творческой деятельности. Но для этого нужна сильная воля, которая вырабатывается через развитие психической энергии. Муладхара является корнем, из которого расцветают все остальные лотосы. Поэтому Муладхара должна развиваться первой и затем дать импульс к развитию всех остальных центров. Огонь кундалини спиралеобразно поднимается по каналу Сушумна, который объединяет все главные лотосы до центра колокола. Кто может осознать дополнение чашек кундалини, тот поймет, как отец поручает сыну земное царство. Кундалини-отец, зачинатель восхождения. Чаша – сын, отцом пробужденный. Кто знает начало отца, тот при смене рас познает сына. С чашей подвига – действие. Так ничто не оставлено, но усилено. Пусть глаз Брамы будет естественным дополнением этого состояния. Агни-йога, параграф 549. В настоящее время чакры почти у всех людей находятся в спящем состоянии. Поэтому пробуждение кундалини следует считать величайшим событием в жизни человека. С этого момента начинается одухотворение человеческой личности, и человек вступает на путь самосовершенствования. Лишь через пробуждение кундалини можно достичь прогресса в своем странствовании по духовному пути. Все гении и великие вожди человечества, все религиозные мученики и святые всех народов и рас стали знаменитыми благодаря предварительному раскрытию центра кундалини. Пробуждение этой тончайшей огненной энергии происходит, однако, не при раскатах грома, но в тишине и чаще всего вовсе не замечается теми, кто знает и ждет этого пробуждения, так как ни центры, ни их воздействие недоступны физическому наблюдению. Накопленный в Муладхаре запас жизненной энергии относится к огненной стихии и является конденсированной энергией Солнца. Поэтому поток кундалини является огненным, и раскрытие этого центра равносильно воспламенению. Пробуждение кундалини вследствие тонкоматериальной и огненной природы чакр не связано с механическим воздействием, но является импульсом чисто духовного порядка. Однако есть приметы, которые позволяют распознать постепенное пробуждение кундалини. В частности, это можно заметить тогда, когда человек настолько далеко продвинулся в своем духовном развитии, что его больше не удовлетворяют мелочи быта, и у него появляется уже более высокий духовный запрос. Но только истинно огненное устремление к знанию, к свету и истине повлечет за собой соответствующее огненное следствие и приведет к воспламенению этого центра. Если центр кундалини пришел в действие или воспламенился, это далеко не означает, что все центры вплоть до колокола начали вращаться. Созданный вращением ток кундалини лишь очень постепенно, спиралевидно вращаясь, поднимается по своему собственному тонкоматериальному каналу спинного мозга Сушумне. До начала вращения этот канал закрыт. Лишь вожжение и связанное с ним движение тока кундалини, то есть подъем змеевидного огня кундалини, постепенно открывает этот канал. Соответственно, силе пламени кундалини и связанному с ней расширению Сушумны, кундалини возжигает остальные лотосы, которые расположены вдоль спинного мозга или имеют ответвление к нему. Последний начинает в свою очередь вращаться, причем каждый лотос производит свою собственную энергию. Так постепенно раскрывается весь канал Сушумна, и вся система лотосов приводится в движение и в действие. Когда центр кундалини достигнет, наконец, центра колокола, человеческий организм будет готов к приему тончайших энергий и высоких токов из космоса. Его центры становятся воспринимающими космическими органами. Каждый из этих центров соответствует определенному центру в космосе, и на основании этого соответствия может принимать космические энергии и излучать свои собственные. Только таким образом человек становится накопителем и преобразователем космических энергий, участником и сотрудником космической жизни. Лишь тогда он приобретает те силы, для которых в конечном итоге нет ничего невозможного, и с помощью которых он сможет вызывать поразительные и небывалые феномены, которые с точки зрения законов физического мира считаются чудом. Эти силы и способности доступны любому человеку без исключения, при соответствующем духовном устремлении. Однако не в одночасье, а в течение многих инкарнаций, и не в одиночку, а через связь с иерархией света и преданность ей. Побочные центры. Кроме семи главных центров, Агни-йога упоминает также различные второстепенные центры, распределяющиеся по всему человеческому организму. Важнейшими из них являются так называемые парные центры, как, например, центры легких, почек, плеч, глаз, ушей, локтей, суставов рук, колен, голеней, далее центр затылка и некоторые другие. Центры легких, к примеру, контролируют прием тока праны. Когда человек примет в сознание, что каждый орган и центр есть творческая сила, тогда можно будет явить значение каждого центра. Вижу, как горит центр легких. Этот центр – один из самых чувствительных. Огонь сочетается с самыми тонкими энергиями и приступает к творчеству новых явлений. Свойство возгорания этого огня утверждает прием чистого огня из пространства. Явление безмолвных огней соединяет огонь легких с огнем пространства. Беспредельность. Параграф 102. Центр легких, являя возгорание, давал йогам все возможности и для высших проявлений. Этот центр дает одоление воздуха и воды. Йоги являли полеты и хождение по воде. Удельный вес делался относительным. Центр легких – основа всех так называемых чудес. Все боли мучеников исчезали контролированием этого центра. И только чаша экстаза жила. Огнем трансмутирующим можно назвать этот центр. Чистый йогизм знает, как явление центра легких может все трансмутировать по желанию. Конечно, теперешние йоги пользуются пранаямой для возгорания этого центра. Высший йог не нуждается в пранаяме. Для него существует прямой провод с огнем пространства. Все проявления являют необходимость в пранаяме, как хождение по воде и полеты. Но есть миссии выше. Беспредельность. Параграф 103. Открытие центров. Невозможно указать сроки открытия центров. Каждый случай индивидуален и зависит от многих условий. Главным же образом от силы устремления и чистоты мотивов. Оккультная литература говорит о том, что после принятия огненного крещения требуется еще 7 инкарнаций для того, чтобы достичь ступени Архата или Тары, что является 4-м посвящением на нашей планете. Однако срок этот может быть сокращен, а также значительно растянут. Достичь ступени Архата можно только при наполнении чаши. Притом в очень редких случаях это возможно при высшем огненном устремлении. Далее также в особый переходный период, например, при смене рас. Тогда эволюция настолько ускоряется, что устремленный человек может за 5 лет достичь такого развития, для которого ему в прежние времена понадобилась бы вся жизнь. Открытие центров зависит, однако, не только от духовного устремления, но оно подчиняется законам и срокам физического развития человека, который нельзя ни обойти, ни пропустить. Если огненная энергия кундалини однажды приведена в действие, то ее невидимая работа будет проявляться на протяжении ряда инкарнаций, независимо от человеческого сознания в отдельно взятой жизни, но в полном соответствии с законами и сроками материального мира человека. Однако нельзя думать, что огонь кундалини начинает действовать уже с первого дня при новом рождении. В первые 7 лет человеческий организм еще прочно связан с астральным миром. Лишь в течение второго семилетия эта астральная связь ослабевает и прерывается, и деятельность центров возобновляется. Но так как в новой физической оболочке необходимо еще создать каналы для протекания тончайших энергий, то току кундалини приходится трудиться еще 15 лет. Таким образом, возобновление деятельности центров новой инкарнации, которая была прервана из-за физической смерти, происходит в крайне благоприятных случаях только на 30-м году жизни. Этот факт можно проследить на жизни учителя Иисуса, который при своем воплощении на физическом плане подчинялся условиям физической жизни и начал свою деятельность в качестве учителя только на 30-м году жизни. Раньше 30 лет нужные центры не просыпаются. Обычные 15 лет для явлений последствий пламени света. Зачатки света появляются раньше. Листы сада Мории. Часть 1, параграф 91. Особенно будьте осторожны с молодыми, до 30, когда не все центры могут функционировать без вреда сердцу. Необходимо высказывать, насколько наша йога не содержит никакого насильственного колдовства и никогда не будет производителем хаоса. Нужно зажигать молодых подвигом, который преобразит их сущность и незаметно для них самих подготовит сердце для будущего совершенствования. Так нужно как можно проще и радостнее отплывать к острову Белому, как иногда зовем наше место. Сердце. Параграф 113. Так мудрые космические законы скрывают высшее знание и создают в каждой жизни человека ограничения для проявления высших способностей до того момента, когда опасность злоупотребления этими способностями становится значительно меньше, и низшие принципы уже подчинены высшим. Вследствие этого может возникнуть впечатление, что человеку в каждой жизни приходится всегда как бы начинать сначала. Причина кроется, пожалуй, в различии развития, которое имеет двойственную природу, состоящую из духа и материи. Духовные накопления присутствуют всегда во всей совокупности и остаются неприкосновенными, но они могут проявиться в полной мере только тогда, когда будет создан соответствующий провод, посредством которого эта сила направляется в сферу психики человека. Если наше высшее сознание сохраняет воспоминания о прежних способностях и свойствах, то проводник нашего физического сознания, наш интеллект, никакого участия в наших прежних инкарнациях не принимал. Поэтому человек и не знает, кем он когда-то был. Он это как бы забыл. Воспоминание, сохраненное в чаше, невозможно вызвать оттуда из-за неспособности интеллекта проектировать это знание в мозг. Значение открытия центров. Из того малого, что до сих пор было сказано о центрах, может быть значение открытия центров. Каждый открытый центр – это большое сокровище, и притом не только для самого человека, но и для всего человечества. Лишь с открытием центров начинается истинное бессмертие человека. Каждый открытый центр является великой творческой мощью, которая подключает человека к космической жизни и к творческой силе космоса. Поэтому информация о центрах может лишь очень скупо и с величайшей осторожностью передаваться людям. Прежде всего, очень важно знать источник такой информации, ибо только подлинные сообщения настоящих учителей мудрости гарантируют их истинность. Центры человека поняты весьма относительно. Самые названия их менялись на разных языках в течение тысячелетий. Одни могут называть чашу «небесная ось», но от этого не изменяется ее назначение. Другие говорят о воздействии Матери Мира. Энергия кундалини называется индусами силой или шакти Матери Мира. Но шакти уже в существе своем содержит великое значение всеначальной энергии. Кроме того, забывает о коллективном действии центров, которое всегда индивидуально. Конечно, также индивидуальная трансмутация центров в тонком и огненном теле. Они сохраняют свою сущность во всех телах, но развитие их будет зависеть от прохождения в земном бытии. Мускулы, казалось бы, достаточно изучены, но функции их зависят от характера человека. Каждый член тела действует индивидуально. Походка зависит от психического состояния, и тем самым мускулы будут работать в своеобразном сочетании. Относительность суждения особенно ярко выражается в суждении о тонких энергиях. Невозможно установить одно число лепестков лотосов. Кроме того, каждый лепесток будет отличаться от другого. Не будем ограничивать многообразность строения мира. Самые неожиданные разрастания ткани и разветвления центров дают неожиданное богатство организму. Каждое наблюдение ценно, но будем очень осторожны с обобщением. Письма Елены Рерих. Сопутствующие явления при открытии центров. При протекании силы кундалини через канал Сушумна и при одновременном вожжении остальных лотосов человек сталкивается с целым рядом различных явлений и прежде всего подвержен многим непонятным и неизвестным заболеваниям. Первым явлением, которое сопровождает начинающийся процесс открытия центров, будет упадок и ослабление физических сил. Это следует рассматривать как реакцию организма, ведь жизненная энергия при открытии центров автоматически течет в направлении одухотворения. Упадок сил, однако, не столь велик, чтобы человек не в состоянии был исполнять свои каждодневные профессиональные обязанности, которые возложены на него его дхармой. Но известная физическая слабость будет заметна на протяжении всего периода развития центров. С другой стороны, открытие центров способствует развитию психической энергии и благоприятно действует таким образом на жизнеспособность и прежде всего на волю человека. Симптомы старения всех органов смягчатся, а ослабление физических органов уравновешивается повышением жизненного тонуса. Развитие центров часто сопровождается головокружением, звоном и шумом в ушах, кровотечением из носа и особенно обильным слюноотделением. Бывают, однако, и другие симптомы, проявления которых совершенно индивидуально. Перечисленные здесь явления не обязательно должны быть связаны с деятельностью центров, но все же могут вызываться ею. После известной ступени можно замечать боли в спине. Нельзя нагибаться, ибо как ртуть в стекле градусника поднимается столб энергии. Потому прямое положение позвоночника указывается. Также маложелательны работы, требующие бокового напряжения. Например, рубка дерева. Пламя по строению вертикально. Так будет действовать каждый огонь. Агни-йога. Параграф 302. Радостнее, чем эти связанные с физическими болями явления, воспринимаются вспышки различных маленьких звездочек. Серебряной, голубой, золотистой, фиолетовой и, к сожалению, черной окраски. Эти симптомы начинающегося развития центров указывают уже на известную связь с тонким миром. Звездочки можно воспринимать сначала только с закрытыми глазами. Позднее их можно видеть и открытыми глазами. Совокупная деятельность центров сопровождается, наконец, целой группой звезд и огненных цветов, которые рождаются из притока космического пламени и из различных пространственных огней. Эти звездочки и группы звезд никогда не остаются неподвижными, но всегда находятся в движении. Они исчезают и появляются вновь, вспыхивают и снова гаснут. Размеры их очень различны. Можно наблюдать мельчайшие, едва различимые звездочки, а также большие, солнцеподобные образования. За исключением черных звездочек, все эти световые явления могут рассматриваться как целебные вестники. Черные звездочки указывают на опасность. Черные звездочки следует отличать от черных пятен, которые возникают в самом глазу. На движение черных звездочек нельзя влиять, а на движение темных пятен, напротив, можно. Так эти последние представляют собой помутнение в глазу, в зрачке, вызванное загрязнением крови. На них влияет движение глаз, и они заметны только при их быстром движении. На черные же звездочки, как, впрочем, и на светлые, влиять вращением глаз невозможно. Они остаются на том же месте, где возникли, или движутся совершенно самопроизвольно. Черные звездочки являются признаком угрозы для здоровья или же приближения темной сущности из астрального мира. От таких незваных гостей можно защититься или освободиться от них только обращением к учителю мудрости. Но эти зовы должны управляться сердцем, и их повторение должно совершаться в ритме сердца. Серебряные, золотистые, голубые и лиловые звездочки всегда являются добрыми вестниками. Они даже могут возвещать приближение эманации учителя. Желтые звездочки предупреждают об опасности, красные указывают на необычную напряженность в атмосфере. При этом можно ожидать бурь, землетрясений и других катастроф. Таким же образом даются предупреждения о восстаниях. Некоторые люди уже видят материю люциду в форме пятен из тонкой светоносной материи. Прежде всего голубой, голубовато-серебристый, фиолетовый и лиловый окраски, а также других красивых тонов. Эта светоносная материя иногда может заполнить целое помещение. Ее можно видеть также на бумаге при чтении книг и при сочинении рукописей. Советую наблюдать, при каких действиях и мыслях являются звезды, их окраску и величину. Эти указания есть благость миров. Пространственный огонь как бы металлизируется, и жизнь наполняется сиянием праны действительности. Лишь остается следить за знаками без предупреждения и замечать, к которой мысли они относятся. Конечно, они довольно обычны для психоглаза, но не следует утопать в обычности. Лишь для слабых ежедневная работа над учением скучна. Искры космоса неповторяемы. Можно дать целую главу наблюдений над звездами. Агни-йога, параграф 466. Открытие центров сопровождается, кроме звездочек, еще и другими явлениями тонкого мира. Иногда человеку слышатся какие-то голоса или звуки, про которые он не знает, откуда они, и даже музыку сфер. Иногда люди воспринимают прекрасные ароматы, похожие на благоухание роз или запах ладана, или же другие ароматы, которые, однако, неземного происхождения. Могут возникать и противные зловония, когда, например, приближаются демоны. Иногда можно видеть излучение других людей или ощущать невидимый мир в виде теплых или холодных потоков. Все эти явления есть результат открывающихся или уже развитых центров. Боли центров или священные боли. Развитие центров связано со многими неизвестными в медицине болями. Их называют приходящими или священными болями. Приходящими потому, что они возникают вдруг в неожиданных местах и снова проходят. Священными их называют потому, что через них облагораживается, утончается и одухотворяется человеческий организм. Все святые мученики за веру испытывали эти боли. Сами по себе эти боли не являются необходимым условием раскрытия центров, но они обусловлены несовершенством материи, из которой состоит наше тело. Если бы оно состояло из более совершенной, то есть более тонкой материи, способной легко воспринимать высокие вибрации, этих болей не было бы. Однако, чтобы тонкие материи могли действовать в материи, необходимо создание каналов, через которые могли бы проходить эти энергии, а также утончение и трансформация всего организма, что связано с величайшими болями. Кроме того, с началом этой трансмутации весь человеческий организм становится крайне чутким к любому несовершенству и дисгармонии. Каждый диссонанс, каждое противление свету отражается на деятельности центров и вызывает в них дисгармоничные вибрации. В таких случаях возникают даже приходящие боли и болезненные состояния. Иногда они могут быть и более длительными. Правильно замечено, что некоторые боли называем священными. Через них восходит дух, и нет другого пути. Не знаем примера, когда сознание восходило без боли тела. Нужно понять, как бережно нужно относиться к каждому явлению, когда мы можем ожидать каждый час посылки высших энергий. Агни-йога, параграф 235. Боли центров могут быть различной силы и напряжения и могут временно вывести человека из состояния равновесия. Однако не следует бояться этого. Эти процессы, к сожалению, неизбежны и являются частью истинного духовного развития. Они являются тестом, показывающим уровень духовного развития человека. В это время следует очень чутко относиться к своему телу и следовать советам, даваемым в живой этике для подобных случаев. Естественно, что пока современная медицина еще не приступила к изучению болезней, связанных с раскрытием центров, не стоит обращаться к врачу, который ничего не знает о раскрытии центров или даже отрицает их. Вместо исцеления он может причинить огромное зло. Например, применение брома, опиума или морфия может причинить такой вред, который сравним лишь с отсечением головы. Врачевание этих болей нельзя проводить обычными средствами, но оно должно совершаться в полном соответствии с рекомендациями высоких учителей. Боли бывают очень велики и мучительны. Когда возгорается центр легких, то невозможно двинуться без невольного крика. Приходится сидеть, не меняя положения. Причем и дыхание сильно затруднено, и, конечно, все эти явления повторяются. Также мучительны и тянущие чувства, и горение в конечностях, да и напряжение и шевеление в солнечном сплетении очень неприятны и сопровождаются истечением, слюной и тошнотой. Но при них очень помогают приемы соды. Почки тоже очень чувствительны. И напряжение в головных центрах, особенно в затылке, бывает мучительны. Конечно, с течением времени все болезненные ощущения постепенно становятся все слабее. Иногда немало времени требуется, чтобы открыть тот или иной центр. Но нужна и огненная трансмутация их, которая еще болезненнее и полна опасности. Письма Елены Рерих. Возжжение центров не вызвало достаточно врачебного внимания. Очень важно отметить, что воспламенение каждого центра дает симптомы местного органа, но сам орган не болен, но лишь вибрирует на огонь центра. Можно представить, сколько ложных болезней провозглашается врачами, если они не признают основную причину ощущений. Также мало исследуется сама причина воспламенения. Можно указать чисто космические условия. Не меньшее место имеет и массовое состояние человечества. Аум, параграф 202. В течение школьных лет особенно замечается опухание и чувствительность желез. Врачи всячески стараются загнать внутрь это явление или удалить железы. Но почти никто не подумал, что особая чувствительность желез зависит от огненных проявлений, вызванных новым мозговым и сердечным напряжением. Ни простуда, ни духота помещения, но новая работа огненных центров вызывает напряжение желез. Также подобное напряжение отзывается нередко на кожной поверхности. Уявление лечения чистым воздухом, конечно, уменьшает напряжение, ибо огненность праны приводит неуравновешенность желез к огненной гармонии. Но каждое насильственное удаление огненного аппарата несомненно, очень отзывается в будущем, понижая чуткость восприимчивости. Мир огненный, часть 1, параграф 213. Замечайте признаки непонятных заболеваний, замечайте, около которых центров обозначаются знаки и боли. Может быть, болят плечи или локти и колено. Может быть, около чаши появляются три знака или происходит в гортани горение. Каждый знак показывает на действие центра. Как открытая книга написана личность человека. Над челом горит постоянный знак сущности. Можно читать его даже простым наблюдением. Но люди привыкли к грубым воздействиям. Они ждут оглушительного грома и ослепительной молнии. Но сами производят наиболее важные действия в тишине. Как мощный магнитный ток наглядно ощутим лишь на некоторых телах, но воздействует всюду, так наиболее проникающие энергии невидимы. Но пока мы просим обратить внимание на очевидные явления. Можно прийти к ценным заключениям, сопоставляя характер людей с внешними болевыми ощущениями. Нужно знать, как центры влияют на окружающие органы. Почему приписывается чахотка простуде или худосочию, когда центры, лежащие вблизи легких, показывают особенности организма? Почему опухоль плечей и локтей принимают за ревматизм, когда центры оплечий показывают напряжение? Наша задача не насиловать готовыми формулами, но своевременно направить по пути течения мирового закона. Агни-йога, параграф 330. Эти немногие выдержки из книг живой этики говорят о том, что деятельность психической энергии при открытии центров может проявиться самым различным образом во всех органах человеческого тела. Каждый орган и каждый центр, которого коснулся огненный ток кундалини, реагирует на это прикосновение тем, что он пробуждается и выходит из спящего состояния. Испытываемые при этом боли не означают заболевания органа или центра, но являются результатом напряженности ткани и ее естественной реакции. Через воспламенение центр начинает вибрировать и воздействуют тем самым на соседние физические органы и ткани. Это приводит к различным болезненным симптомам. Отсюда очевидно, как важно установить истинные причины непонятных заболеваний, чтобы не допустить грубой ошибки, пытаясь устранить эти священные боли посредством приема наркотических средств или механических воздействий. С началом огненной эпохи у многих чистых и устремленных людей все активнее начинают работать центры. Тем же, у кого центры уже приведены в действие, можно сказать, что кроме сильных болей в позвоночнике, которые указывают на постепенный подъем тока кундалини по каналу Сушумна, возникают лучистые боли, исходящие из одного центра во всех направлениях. Часто возникает ощущение, будто из различных направлений тело пронизывают стрелы, что объясняется опуханием желез. На теле могут появляться также различные стигмы, знаки, которые, как правило, не сопровождаются болевыми ощущениями. Напряжение какого-либо центра проявляется часто и через покраснение или отек участков кожи, прежде всего на коленях, на локтях, а также на других участках тела. Отеки появляются совершенно внезапно и через несколько дней также быстро снова исчезают. Нельзя, однако, впадать в крайность и приписывать все необъяснимые боли и заболевания развитию центров. Нельзя смешивать все необычные головные боли, а также боли в спине, в ногах, в груди или мышечный ревматизм с симптомами деятельности центров. В этих случаях каждый ученик, вступивший на духовный путь, должен тщательно разобраться в себе и обратиться в случае сомнений только к такому врачу, который сам устремлен к духовному свету. Нельзя также быть столь легкомысленным и полагать, что одноразовое прочтение книг живой этики и согласие с представленной в них жизненной мудростью уже достаточно, чтобы вызвать вожжение центров. Это произойдет лишь тогда, когда человек серьезно приступит к искоренению трех своих самых наихудших качеств. Только благодаря огромному напряжению, которое возникает в борьбе с нашей низшей природой, с этим драконом в нашем подсознании, могут возникнуть священные боли. Меры предосторожности при раскрытии центров. В соответствии с космической закономерностью, полезная и созидательная сила может превратиться в разрушительную, если ее использовать неправильно. Огонь не только является в высшей степени полезным и жизненно необходимым, он может быть и опасным. Граница между приятным теплом и болезненным ожогом очень мала. Сила центров и прежде всего ток кундалини является огненной энергией. Существует не только видимый огонь, но и различные формы невидимых огней. Эти явления можно заметить особенно при изучении психической энергии. Если говорим об огне неопаляющем, то также нужно не забыть огонь жгучий. Когда монахиня стонет «горю-горю», никакой врач не знает, чем облегчить. Даже пробует применить холодную воду, забывая, что масло водой не залить. Огонь можно утешить лишь огнем. Иначе говоря, энергией сердца, которая выделяется при так называемом магнетизме. Током лечим возгорания. Они могут вспыхивать в самых различных центрах. Но, конечно, главная опасность около сердца, солнечного сплетения и гортани. Эти центры, как наиболее синтетические, могут подвергаться самым неожиданным натискам. Кто хотя один раз испытывал внутренний огонь, тот понимает опасность пожара центров. Тот знает, какое мучительное страдание доставляет вырвавшееся пламя. При этом в большинстве случаев человек невиновен, кроме разве раздражения. Часто пожар вспыхивает от посторонних воздействий и в случае утончения состояния от космических причин. Утомление сердца, конечно, открывает ворота врагу. Так огонь творящий может превратиться в пламень разрушительный. Нужно запомнить это, ибо вспышки начинаются от малого. Мир огненный, часть 1, параграф 5. В случае возгорания центров помощь приходит не только от учителей, но и сам организм располагает для этого тонким аппаратом, так называемым модератором, который оказывает помощь прежде всего при заболевании центров. Модератор не останавливает работу центра. Модератор предохраняет физическое тело от преждевременного явления пожара. Явление творческого утверждения центров продолжается как трансмутация. Потому творчество центров напряжено, и к сроку будет завершение. Беспредельность, часть 1, параграф 305. Открытие центров и связанное с этим напряжение тканей и расширение кровеносных сосудов организма требует особой защиты родничка и солнечного сплетения от воздействия солнечных лучей. Не забудем, что жрицы древности были защищены от солнца. Они носили нагрудник из металла лития, покрытого воском, таяние которого указывало на недопустимость температуры. Кроме опускания рук в воду, допускается опущение ног. Холодное купание может вредить не меньше лучей солнца. Агни-йога, параграф 5. Чтобы предотвратить пожар центров, рекомендуется прежде всего покой и отсутствие раздражительности. Однако важнее всего связь с иерархией света и со своим учителем, руководству которого вы навсегда доверились.